Отварная курица с кизиловым соусом. 1 стакан свежего кизила. 1 курица. 2 столовые ложки картофельной муки. 2 столовые ложки топленого масла. 1 чайная ложка меда. Половина стакана изюма без косточек. 1 пучок барага. 1 пучок укропа. Обработанную курицу отварить. Бульон процедить, а курицу разрезать на куски. Муку, поджаренную до светло-желтой окраски, развести процеженным бульоном. 75-100 граммов. Добавить разбитый миксером кизил, переработанный и промытый изюм, мед. Перемешать и довести до кипения. Соусом залить куски вареной курицы, довести до кипения под плотно закрытой крышкой. Подать курицу, политой подливкой и посыпанной зеленью.